Глава 49. Горшок со змеями. Часть 1. Уилл, приняв задание, вышел из игры, чтобы поесть. Поскольку разум подсказывал, что такие вкусные награды не дают просто так, ему придется идти до конца, чтобы не потерять их. Поев и вернувшись в игру, он встретился с Дальтара в оговоренном заранее месте и решил пройтись по магазинам в поисках зелий и навыков. Хоть все и знали, что самые лучшие навыки обычно можно получить либо за задание, либо с трупов редких боссов или монстров, либо же найти в сундуках. А воры и разбойники могли добыть их еще и с помощью кражи. Но иногда случалось и такое, что даже у вендоров появлялись редкие навыки. Зелье он нашел, но, глядя на цены, на несколько мгновений помутился рассудком, когда понял, что хочешь не хочешь, а покупать их придется. 8 золотых за одно зелье. Но это зелье хотя бы стоило потраченных денег. Оно восстанавливало 300 ОЗ моментально. Правда, откат для использования следующего равнялся минуте. Купив 5 подобных зелий, потратив 40 золотых, он, мысленно готовясь, направился за навыками. Дельтара шел рядом и разглядывал город. Поиски привели их к аккуратному магазинчику, на котором была вывеска, изображающая дерущихся воина и мага. Над открываемой дверью прозвенели колокольчики, и в ответ вышла молодая девушка с завязанными в хвост волосами и очками на голове. «Чем могу помочь, господа?» – пропела она и улыбнулась так, как будто зашли ее самые любимые клиенты. Сказывался опыт. Но чего она не ожидала, так это того, что получит в ответ такую же улыбку от Дальтара. На мгновение ее брови взметнулись вверх, но она быстро вернула самообладание. «Здравствуйте. Покажите все навыки на класс разбойника», — ответил Уилл. «Специальность?» «Специальности еще нет», — хмуро отреагировал Ворон, думая о том, что, постоянно получая подобное задание, он так скоро и на другой этаж переберется, а к братству все так и не попадет. «Просто покажите навыки на разбойника, будьте добры». «Хорошо, навыки только на класс. Секунду». Девушка надела очки и, повернувшись к шкафу, на полке которого стояли каталоги, она начала водить пальцем по корочкам и быстро достала нужный. «Вот, цены приведены не выше рыночных, все по-честному, уверяю вас». «Ага, рыночные», – пробурчал парень и раскрыл каталог. Выбор был гораздо больше, чем в лавочке старика из Кьявры. Цены кусались, но от навыков зависело его выживание, и он, вспоминая прошедшие бои, искал то, что сможет помочь в трудную минуту. В каталоге были обычные навыки от ранга ученик до ранга мастер, а также редкие, но только с рангами ученика подмастерья. Он пролистал все от корки до корки, и в итоге ему подошел только один, но цена была 80 золотых. Книга навыка «Клон». Ранг редкий. Активный навык «Ученик». Описание: создает вашего двойника. Характеристики: призванный клон имеет 50% от статов оригинала. Длительность 2 минуты, затраты энергии 120, перезарядка 10 минут. 50% от оригинала было бы хорошо, если бы враги были его уровня. Но единственное, как его можно было сейчас использовать, это отвлекать внимание, пока лучник не убьет всех врагов. Уилл смотрел то на ценник, то на навык, взвешивал и решал. Пару раз собирался уйти с мыслью, что купит его как-нибудь потом. Но потом вспоминал про предстоящее собрание и снова смотрел на навык. За его смятением наблюдали со стороны продавщица и Дельтара. Лучник-то представлял, что именно переживает его товарищ, а вот девушка не знала, что и думать, глядя то на хмурящееся, то злое лицо, полное то смирения, то безысходности. Но в конце концов он протянул отсчитанные несколько раз монеты продавщицы и шепотом, не глядя на навык, сказал: «Мне клон дайте». И, стиснув зубы, пробормотал еле слышно: «Пожалуйста». Собрание началось. В большой круглой комнате, освещенной 2 огромными люстрами, горящими за счет магической энергии, за длинным и широким столом сидело 52 человека. По броской и яркой одежде было понятно, что большинство присутствующих принадлежат к знатным семьям и являются дворянами. Уилл не мог не похвалить проницательность капитана, позвавшего даже не имеющих отношения к данному вопросу людей. Тот хотел основательно почистить верхушку своей страны. И трясти весь этот горшок со змеями предстояло ворону. Во главе стола на выделяющемся дорогом стуле сидел король. Его звали Лариос Галатор Пепельный. Мужчине было на вид лет за 30. Белые волосы, из-за которых он и получил прозвище «Пепельный», были охвачены диадемой правителя с ярким красным рубином в центре. У него был прямой нос и острые скулы. Одеждой он не особо отличался от находившихся на собрании людей, но мужчину выделяла властная аура, которая говорила всем и каждому, что это не простой человек, а король целой страны, в руках которого судьбы миллионов людей. Его острый и пропитанный силой взгляд блуждал по людям, пока не остановился на Вороне и Дельтара, которые сидели слева от него на самом углу. Он слегка им кивнул, уже зная отведенную им роль, так как без согласия короля этого бы просто не произошло. «Итак», — голос Лариуса разнесся в тишине, привлекая к нему и без того сосредоточенные взгляды. «Прошу прощения за наскоро собранный совет, но информация, поступившая к Эмину де Фолкеру, капитану наших гвардейцев, требует немедленного обсуждения. Капитан?» Король посмотрел на стоящего возле него офицера. «Благодарю, мой король». Прижав руку к груди и поклонившись, произнес Эмин и затем повернулся к сидящим за столом. «Сегодня была получена информация, касающаяся наших так называемых друзей по перемирию. Все знают, о ком идет речь, поэтому я продолжу. Вчера был обнаружен и убит один из латийских шпионов». По просторной комнате раздались восклицания и возгласы удивления. Все начали пересматриваться друг с другом, словно проверяя, знали ли их соседи об этом или так же, как и они, были в неведении. «Прошу успокоиться, дамы и господа. Это не первый найденный шпион за последние годы. Важной является информация, которую получили люди, убившие его. Далее они продолжат собрание с позволения короля». И, поклонившись, встал на свое место. «Белый ворон и Дальтара Мариус, кто из вас расскажет нам о собранной информации?» — спросил у них король. Уилл встал, поклонился, стараясь скопировать действия капитана, и взял слово. Его рука была пока что освобождена от кольца братства, дабы все прошло по плану. «Благодарю, уважаемый король. Позвольте мне дерзость, но необходимо, чтобы все могли меня видеть. Могу ли я встать рядом с вами?» «Что ты себе позволяешь, чужак? Не смей портить его королевский облик своим присутствием. Будь счастлив, что можешь хотя бы сидеть за одним с ним столом. Мой король, не позволяйте ему такую наглость!» Многие из дворян и аристократов стали возмущаться дерзким поведением незнакомца. Но те, кто был поумнее, уже сделали для себя выводы, когда услышали, как король назвал этих двоих по имени. Он очень редко кого-то выделяет таким способом. «Тишина!» — крикнул капитан. «Король сам решит, что ему делать!» «Спасибо, Эмин. Порой они не знают меры». Его холодный взгляд пробежался по кричавшим. «Прошу, белый ворон, можете встать рядом». Ворон еще раз слегка склонил голову, выражая почтение и короля, и, выйдя из-за стола, слабо кивнул, привлекая внимание Эмина. Сигнал, оговоренный заранее, означал быть готовым. Уилл не сразу направился к королю. Он пошел в противоположную сторону, обходя каждого человека, и начал свое повествование. «В общем, шпион, убитый нами, это мерзкая, грязная тварь». Он слегка улыбнулся. Представление, что он сегодня устроит, надолго запомнится королю. «Был тем еще трусом. Мне сначала подумалось, это все? Вот это жалкая навозная муха и есть прославленные...» Ворон изобразил кавычки «войны». Ноль реакции. Но следовало ожидать, к самому верху добраться могли только умелые шпионы. И такие мелкие провокации вряд ли заставят их выйти на свет. Но ему была приятна мысль, что он может так безнаказанно поносить весь их род. Но были и дворяне, что недоуменно уставились на рассказчика, пытаясь понять, почему король терпит такие речи в своем присутствии. Если об этом разнесутся новости, будет невероятный скандал с роем латийцев. Королева обязательно воспользуется таким случаем. «И вот я, значит, спрашиваю у этой девочки, чего ты плачешь? Дерись, мелкая дрянь!» А тот забился в угол и, хныкая, сообщил мне, что латийцы вообще не умеют этого делать и способны только прятаться за юбку мамочки королевы и кушать печенюшки, чтобы их маленькие зубки были остренькими, а мамочка их хвалила. Я ударил этого слабого латийца, а он как завяжет: «Мамочка, дяденька меня бьет! Я хочу спрятаться под юбку!» Уилл изобразил детский плач своей маленькой сестренки, которая, когда разбивала коленку, очень мило плакала, просясь к нему на ручки. «Закрой свой грязный рот, ничтожество!» «А вот и первый клиент!» Ворон усмехнулся, глядя, как тот преображается на ходу и пытается разрубить его на куски. Но Эмин уже отсекал его глупую, слабовольную голову, в которой торчала стрела Дальтара. «Надо же!» — удрученно хмыкнул капитан. «Представитель торговой палаты!» Народ же стал озираться по сторонам, глядя на своих соседей и начиная подозревать в каждом из них вражеского шпиона. Парень тем временем продолжил. «Так вот, он кричит, плачет, просится к королеве под юбку. Я не выдержал и сказал ему всю правду, мол, королева не придет, она сейчас занимается любовью с кем-то из братства тени, и...» Он не успел договорить, как еще двое, даже не меняя своего облика, достали откуда-то кинжалы и с молниеносной скоростью метнули их в него, но тени, долетев, упали, сбитые стрелами. Двое, мужчина и женщина, словно догадываясь о том, что им не позволят так просто убить осквернителя их королевы, выпрыгнули из-за стола и, тут же сменив свой облик, не теряя ни мгновения на переход между истинным телом и ложным, кинулись в его сторону. Все происходило без криков и угроз, но лица этой пары пылали праведным гневом. Имея гнев воплощения, Уилл бы уже догорал, оставляя вместо себя кучку пепла. Но насколько бы быстрыми и ловкими ни были эти шпионы, их головы тоже покатились по полу. Уровень капитана был выше, чем у капитана Хоргов Дрейрока или того же Дельтара. Ха, пара аристократов, пропавшая 6 лет назад и появившаяся через 2 года, утверждали, что были похищены какой-то бандой. «Так вот я и говорю, занимается любовью твоя королева с кем-то из братства тени, и я, кажется, забыл уточнить, что он там не один был, это все же братство. Так вот, она пытается удовлетворить каждого, а затем...» «Ты ублюдок!» — завизжала женщина и начала размахивать руками, явно колдуя какую-то заразу. «Черт, черт, черт, я же только с воином дрался и совсем забыл про магов!» Но ворон переживал зря. Какой-то маг за одной из колонн тут же кинул оглушение на женщину, и ее, крепко скрутив, отнесли в маленькую комнату по соседству. Сидящие уже не скрывали друг от друга своих взглядов и полных подозрений лиц. Никто ничего не произносил, боясь привлечь внимание к своей персоне, и травля шпионов продолжалась. Парень изгалялся как мог, выявив еще 3 людей, которых тоже оперативно оглушили и связали. Его фантазия начала подходить к концу, и пришло время козырей. Он мысленно пожелал себе удачи и стал надевать кольцо братства. Надевая его, он прикрывался другой рукой, а когда закончил, поставил кольцо под лучи света, будто любуясь обновкой. Ворону, глядевшего искоса на реакцию присутствующих, показалось, что у 2 дернулся глаз, но это был очень слабый аргумент, поэтому он продолжил свою речь. «Кажется, пошла та самая элита. Доставать кристалл пока рано. Если их тут окажется много, то король будет в опасности. А лучше дать им надежду, что они смогут спрятаться и переждать бурю. Ха-ха-ха. Когда я вступал в Братство Тени, мне такие истории рассказывали про эту королеву, что сложно было поверить. Да и вообще про всех латийцев ходят разные истории. Мол, вся их преданность королеве — это дутый пузырь, и они предадут ее, словно последнюю бордельную девку, покажи ты им медяк. Сукин сын!» Один из тех, у кого он видел, как дернулся глаз, все же не выдержал. «Братья, те, кто поможет мне прирезать этот кусок смердящего мяса, пусть даже ценой своей жизни, переродится в лоне матери с чистой совестью и принесет королеве сердечный покой. Не позвольте этому ублюдку марать ее благочестивый образ!» Его речи возымели эффект, и поднялись еще 2, но их быстро окружили, и 2 удалось оглушить, одному отрезав кисть, а другому пробив клинком бедро. Тот же, кто взывал к ним, дрался до последнего, убив 2 солдат, но в итоге ему снесли голову. Часть 2. Алая песня смерти. А вот теперь осталась элита из элит. Хоть ставки с самим собой заключай, сколько их всего здесь. Что ж, пора закругляться. Ворон хлопнул себя по лбу, будто бы что-то забыл, что было очередным сигналом для капитана подтянуть солдат и магов поближе. «Я же совсем забыл, господа!» Женщин больше не было. Та маленькая хлюпающая девочка, про которую я рассказывал, сказала мне, что королева готова будет отдаться даже свинье, если та принесет ей вот этот кусок стекла. Подкинув в руке, словно обычный камень-осколок, ворон криво усмехнулся. А дальше Уилл впал в ступор, потому что преображаться стали 5 воинов, 1 маг и... «Твою королеву!» Лицо разбойника поразил нервный тик. «Король! Вот только не этой страны!» Имя Терциус, латиец-король. Уровень 100. Здоровье – вопрос. Воцарился хаос. Даже капитан Эмин слабо осознавал происходящее. Он не мог понять, как долго он служил ложному королю. Но как бы то ни было, его меч был направлен прямо на него, теперь уже врага. «Убить всех! Этого человеческого отброса оставьте мне! Он должен заплатить за оскорбление моей королевы!» Его голос оставался все таким же властным и разил непробиваемой силой. Зал превратился в поле битвы. Дальтара уже обстреливал двух шпионов 91 уровня. Те, кто не превратился из аристократов и дворян, разбежались по углам. Лишь трое начали биться сперва кинжалами, а затем мечами, которые им перекинули гвардейцы. Численный перевес был на стороне людей. Но вот общая сила была равна, потому что латийцы оказались сильнее обычных гвардейцев. Король пытался добраться до Уилла, который уже давно спрятал осколок и стоял на месте, потому что по приказу государя на него никто не нападал. Вот только на его пути уже встал Эмин. Его боевая стойка излучала гнев от того, что он неизвестно сколько прислуживал врагу. Он не стал ничего спрашивать о том, как давно уже мертв настоящий король. Насколько их страна принадлежит врагу и подобной ерунды. Сейчас он должен был убить того, кто подменил настоящего короля. Их оружие встретилось, и от их столкновения по залу прошла волна, сбивая стоящих рядом людей и латийцев. За несколько мгновений мечи столкнулись десятки раз, и ворон, наблюдавший за ними, вспомнил, как он наблюдал за подобным боем между одержимым Хоргом Ликором и его другом Гикором. Сила и навыки капитана и короля были за сотым уровнем. Вокруг них уже никого не было, потому что стоять рядом означало смерть. «Я когда-нибудь смогу столкнуться с кем-нибудь в прямом бою, а?» Уилла стало страшно раздражать, что даже поднимая уровень, ему приходится отсиживаться за спинами других. Партизанские бои стали ему ненавистны, но он продолжал бить всех своих врагов издалека или из-под тишка. Вот и в этот раз. Он мог быть лишь группой поддержки, только помпонов не хватало. Их сражение могло затянуться, поэтому разбойник решил помочь своему товарищу. Ну, как помочь? Как всегда, в своем стиле. Полчаса по залу разносились звуки металла о металл, вспышки магии и крики очередного раненого врага или друга. Полегло много гвардейцев, латицы тоже понесли тяжелые потери, и сейчас втроем были зажаты в угол, отбиваясь от наседавших на них воинов. Король и Амин уже были изрядно потрепаны. Крылья латийца были чем-то опалены и трепыхались при каждом его движении. Его руки были в глубоких ранах, а на боку виднелся сильный порез. У капитана оказалось несколько кровоточащих ран на груди. Насколько остры были превращаемые в клинки руки латийца, если он смог разрезать доспех капитана? Дельтара уже не прыгал так резво, как в начале, да и его стрельба снизила свою скорость. Итог всего этого будет решен битвой между двумя стоящими сейчас в центре и тяжело дышащими. Или Уилл побежал к ним. «Капитан, у тебя будет не больше секунды, или я труп!» – прокричал он, доставая на ходу осколок и вызывая клона. Их объял дым, и из него вырвались два совершенно одинаковых парня. Короткие ежики черных волос под 1,70 м ростом и с кривыми улыбками на лицах. «Король, лови!» И замахнувшись со всей силы, они словно собрались кинуть ему два кристалла с разных сторон. Тот на секунду замешкался, пытаясь уследить за тем, с какой стороны будет брошен так желанный его супругой настоящий осколок. Так как, покидая руки клона, вещи растворяются, ворон рассчитывал именно на эту секунду замешательства. Капитан был в напряжении все время после того, как услышал крик парня. Сила циркулировала по его телу, и когда момент настал, он исчез со своей позиции, применив самый лучший навык – «Алая песня смерти». Он исчез и через мгновение появился уже за королем. С его меча капала кровь, ударяясь о плиты зала. Их было так хорошо слышно, потому что все бои прекратились. Тишина опустилась как-то внезапно, и среди этой тишины можно было услышать, как начинает трещать тело латийского короля. Несколько секунд, и его торс, разрезанный наискосок, начал расползаться.